Матерь Агни-йоги. Скажите тем, кто хочет быть с владыкой нами, чтобы позаботились об одеждах своих. Ведь даже в гости люди идут, надев лучшие вещи. Неужели на праздник духа пойдут в старых, грязных и заплатанных лохмотьях? Если бы одеянию духа уделялось столько же внимания и забот, сколько уделяется обычной одежде, человечество двинулось бы быстро вперед. Капризам и неудобствам моды следуют многие, не останавливаясь перед расходами и затратой времени. Сколько энергии тратится на совершенно ненужные вещи, на одежду, не соответствующие ни красоте, ни удобству, ни целесообразности. Если бы эта энергия была направлена на нечто другое, более нужное и полезное, насколько упростилась бы жизнь? Мишура, суета и рабство у моды раздуваются темными. Много ненужного и совершенно лишнего делается людьми во всех областях жизни. Время подумать о том, что следует изъять из обихода за ненадобностью и нецелесообразностью.